«Да, сэр-волшебник, передо мной появился лопоухий эльф в наволочке. Уж не знаю, почему, но ритуал отречения у домовиков завязан на получении одежды. Поэтому они и ходят в чем попало. А может, это сами волшебники их так приучили? Сейчас уже вряд ли кто разберет. Ты поговорил со свободными домовиками?» Тинки поговорил. «Сэр-волшебник, позвать их, будь добр, мне удалось сделать не одну копию медальонов, а несколько, на всякий случай. Однако вором я никогда не был, кроме того случая с банком и взрывчаткой, а потому сходил к МакГонагаллу и заплатил за еще одного домовика. Тем более, что денег у меня хватает, а если продать почти целую тушку Василиска, то их будет еще больше, ведь они и так безумно редки, а тут, по сути, уникальный, почти тысячелетний экземпляр. Конечно, десяток литров сердечной крови я с него слил и уже поставил сгущаться, как и литр яда. Может, еще из шкурки одежду сошью, чары на нее должны замечательно лечь. В этот момент передо мной с хлопком появилась дюжина домовых эльфов. Все они были примерно одного размера. Детей у домовиков в том понимании, как у нас, не бывает. Зачатие и рождение происходит чисто магическим путем, из-за чего требует очень много магии, а потому это близкий к вымиранию вид, несмотря на то, что каждая особь живет больше 500 лет. Молодые эльфы, шаг вперед, вперед вышло пятеро. Два самца, включая уже знакомого мне Тинки, и три самочки. «Тинки, тебе нравится кто-нибудь из присутствующих самочек?» «Рина и Сари», указал он рукой на двух из них. «А у тебя губа не дура, Рина и Сари, только честно, кому из вас нравится Тинки?» «Мне, господин волшебник», покраснела названная Риной. В правдивости ответов я не сомневался, так как домовые эльфы врать совершенно не умеют, а если пытаются, начинают психовать. «Ну, что же, я выбираю вас, Тинки, Рина, готовы пойти ко мне на службу?» «Да, господин волшебник», ответили они мне, улыбаясь и взявшись за руки. «Да чего же невинные создания, ловите и перенесите меня в мою комнату», кинул я им медальоны, которые тут же вспыхнули в их руках и рассыпались. Вот из-за этого их сложно было скопировать. Малейшая ошибка, и я бы просто профукал 1000 галеонов. Щелкнув пальцами, Тинки перенес нас. Это было приятнее аппарации портключа, похоже на мой блинк. Я процитировал им текст вассальной клятвы и сказал: «Запомните, после того, как я наложу на вас чары, повторяйте все, как здесь я вам сказал. Будет исполнено, господин волшебник», закивал Тинки головой так, что захлопал ушами. «Я постараюсь», смутилась Рина. Слова клятвы были такими же, как при принятии присяги Хала, так что ничего сложного. И только после принятия присяги, я запустил их внутрь Авилона. Там я перебросил на них подпитку от магического канала, отчего они аж вздрогнули и расплылись в улыбках. Видимо, даже в Хогвартсе они постоянно испытывали недостаток энергии. «Хал, связался я с хранителем, ты прав, надо бы ритуал закрепления метаформы проверить. Сначала попробуем на зверушках каких, а потом...» «Тинки, Рина, вы бы хотели принять другую форму?» «Тинки не понимает, сэр-хозяин». «Нет, так дело не пойдет. Хал, на тебе обучение этих двоих, сделай из них образцовых слуг, вроде дворецкого и главной горничной. Тебе матрицы с них снять?» «Нет, не надо, я попробую сам». От шара вылетел сгусток, который попал в Тинки, осветил его и вернулся обратно. «Готово. Шустро же ты магии учишься», похвалил я его. «По сути, Хал сейчас живой артефакт. Нечто подобное из своего тела хотел сделать Лерах. У меня ваши умения в магии, а для практики я использую ускорение», пояснил мне он, как вдруг осекся. «Повелитель, вы ведь просили отслеживать знакомых вам магов и ситуацию в замке в целом, верно? Что-то случилось?» Поинтересовался я. «Пока ничего, но вполне может. Пандора Грей проводит опасные эксперименты с чарами. Мы тоже их проводим. В чем проблема? Она колдует экспериментальные взрывные чары, причем одна и не озаботившись мерами безопасности. Вау, такого я от девушки не ожидал. Я сам провожу эксперименты, даже, казалось бы, простейшие, только доппелями. И ни разу не пожалел об этом, прямо как недавно с Василиском. Ведь на месте рассеявшихся двойников мог быть я. Стоило ли вообще лезть в тайную комнату? Я считаю, что риск был оправдан. Неожиданной была только сила Василиска, будь он послабее, я бы смог обойтись без убийства. По результатам же я не только обезопасил замок, получил метаформу и тушку древнего чудовища, но и получил доступ в тайную комнату, которая, как минимум, закрыта от наблюдения директора, а как максимум может таить в себе еще секреты. Выведи маршрут, сейчас схожу посмотрю. Вывожу, повелитель, с картой гораздо удобнее передвигаться по хитросплетениям Хогвартса. Более того, Хал может просчитать движение лестницы, провести в обход, если придется слишком долго ждать. Например, быстрым шагом я дошел до одного из заброшенных кабинетов с заколдованной на заглушение звуков закрытой дверью. Я и так ношу на себе личную защиту, но дополнительно накинул эфирные доспехи и выставил палочкой противо для маскировки. Открыв дверь, я услышал оглушающий взрыв, и меня чуть не сдуло наружу вместе с дверью. Девушку отбросило к стене и сильно ударило об нее, но она улыбалась, несмотря на текущую кровь. «Дура, ты чего творишь?» Наложил я на нее перстнем малое исцеление, сам же вслух произнося заклинание меньшего уровня. «Получилось, у меня получилось усилить бомбарду без приставки Максима. Я рад за тебя, но какого черта ты проводишь такие опыты в закрытом помещении? Вышла бы хотя бы на улицу». Возмутился я такой небрежностью. «Мне запретили проводить испытания без присутствия учителя», надула она губки. «А он вечно занят. И ты решила для этого использовать кабинет?» «Я окна открыла», невинно сообщила она мне. «Кстати, ты обещал показать морщерогого кизляка. Черт, еще одна Доротея на мою голову. Но та хотя бы под контролем Хала и на постоянной связи со мной. А эта неугомонная особа сама по себе. Зачем тебе все это?» Проигнорировав последний ее вопрос, спросил я. «Ты что, мастером чар хочешь стать?» «Да». «А как ты догадался?» Улыбаясь во все 32 зуба, спросила она. Причем на то, что она вся в саже и в разорванной одежде, ей было как-то наплевать. «Вот такой вот я догадливый. Почему в ученицы к Флитвику не пойдешь?» Починив и очистив ее одежду чарами, я подал ей руку, помог подняться. «Он не хочет», надула она губки. «Говорит, что у него слишком мало времени, а ученики – это дело серьезное». «Правильно говорит», ответил я и задумался. «Свой мастер-чар мне бы пригодился, да и таких реально светлых не то, что магов, а людей без капли гнили надо еще поискать. Вопрос лишь в том, согласится ли она на мои условия. Я могу сделать из тебя мастера-чар, но для этого мы должны подписать магический контур». «Я согласна», перебила меня она. «Ты же еще не дослушала. А вдруг я тебе рабство предлагаю, сексуальное? А что это такое? Господи, дай мне силы. Зачем я вообще заговорил с этим Ксенофилиусом и Пандорой? Парочка друг друга стоит. В общем, так, эксперименты не проводить, ничего не взрывать. После обеда я покажу тебе контракт. Подпишешь, если согласна». «Я согласна». «Черт, почему ты так мне доверяешь?» Устало произнес я, сдерживаясь от того, чтобы не закрыть лицо рукой от отчаяния. «Потому что Ксена сказал, что ты хороший, а он в людях не ошибается», ответила она. «Ну, раз Ксена сказал, тогда это все объясняет, он же с истинным зрением видит, каковы люди внутри. Ладно, я пошел тогда, приберись здесь за собой». «Хорошо, мда, думаю, они с Доротеей поладят, а вообще я давно думал начать собирать свою команду единомышленников. Мне еще компанию в будущем открывать по продаже наших изделий. Не все же Гонту под свою руку чистокровных прибирать или Дамблдору гриффиндорцев. До активных действий еще долго, но начинать то можно уже сейчас». На обратном пути меня снова вызвал Хал. «Что на этот раз? Неподалеку от вас Сириус Блэк, Джеймс Поттер и Питер Петтигрю пинают Северуса Снейпа в заброшенном кабинете. Да сколько же их тут этих кабинетов? Заперли бы их что ли?» Ремус Люпин стоит перед дверью. «Хорошо, сейчас пойду и посмотрю, уже жалею, что попросил Хала сообщать обо всех происшествиях. Не школа, а цирк какой-то. Василиски в подвале, неразрешенные эксперименты, издевательства. Школу надо было назвать именем Чарльза Дарвина». Подойдя к двери, я действительно увидел стоящего рядом с ней и осматривающегося худого мальчика со множеством шрамов на лице, а присмотревшись истинным зрением, понял, что он оборотень. Уж на них я насмотрелся и их волчью породу чую. Только какой-то зашуганный он был, да и оборотень его жалок. «Здорово, волчонок, выступаешь соучастником преступления?» Я чувствовал в нем вину, а также жалость к себе и ненависть ко второй ипостаси. «Если отойдешь, дам тебе браслет оборотня». «С чего вы решили, что я оборотень? И откуда у вас такой браслет? В Англии его не достанешь, вот те раз, но подумаю об этом потом. От тебя волчатиной воняет». Парень реально начал к себе принюхиваться, а я достал из сумки браслет. «А насчет браслета, я и моя мама изобрели его. Кстати, если захочешь избавиться от своей пушистой проблемы, заходи, Поговорим об этом. Римус реально завис настолько, что я спокойно вошел внутрь. Там, под Петрификусом валялся Снейп и его пинал в живот Поттер, а в спину Сириус. Еще один, Петтигрюс нехилый такой гнильцой в душе, с наслаждением наблюдал за этим. Будешь знать, как подходить к Лили, придурок. Она гриффиндорка и не для такого слизня, как ты. А для кого? Привлек я их внимание. Для тех, кто вдвоем бьет беспомощного парня. Или кто за этим наблюдает. Это не твое дело, переведенный. Вы уедете, а ему с нами жить, напрягся Сириус, взяв палочку на изготовку, как и остальные. Щиты на мне до сих пор висели, но я все равно вырвал телекинезом их палочки из рук, что заставило их чуть не описаться от страха. Невербально, без палочки, ах, да, я уже и забыл почти, что для современных магов это верх мастерства и могущества. Палочки детям не игрушки, а раз вы не понимаете чужую боль, то я помогу вам ее почувствовать, как и в тот раз с парнем, отрывающим феям крылья. Я соединил чувства с ней по со всеми остальными, включая Римуса. Да, он не участвовал, но и не остановил. Их скрючило от боли, ненависти, унижения и других малоприятных чувств Северуса. Нравится почувствовать то же самое, что ваша жертва. Удивительно, как те, кто любит причинять боль, сами ее боятся. Я подлечил Северуса, и мы вместе с ним вышли, оставляя квартет малолетних дегенератов корчиться на полу. Их палочки я выбросил на пол при выходе. Удивительно, но сам с ней при тех же чувствах спокойно встал, хоть и морщился от боли. «Вы целитель, уж сильно быстро прошла боль», — сознанием дела спросил он у меня. Всего понемногу нахватался, универсальный дилетант. Мне бы быть таким дилетантом, но вы зря мне помогли, в следующий раз они меня еще сильнее изобьют. Я им, конечно, отвечу, но чаще всего результат не в мою пользу. Их четверо и у них есть мантия-невидимка, не та ли самая, интересно, я бы на нее посмотрел чисто ради интереса. Главное, самому ее не трогать, а то родовые артефакты обычно та еще пакость. Все от тебя зависит. А что я могу? Факультет меня не поддержит, а единственная подруга отвернулась, да и не хотел я никогда полагаться на девчонку, во его прорвало, но следующая фраза объяснила, почему. Вы единственный, кроме учителей, кто за долгое время помог мне. Кстати, как вы нашли меня? Римус Люпин, указал я себе за спину на волчонка, провожающего меня взглядом и не решающегося последовать. Он разрывался на две части между друзьями и возможностью избавиться от проклятия оборотня. А я его не обманывал, мне подопытный бы пригодился. Идеи и наработки есть, а испытать ни на ком. Стоял и уж очень нервно смотрел по сторонам. А насчет того, что ты можешь, ты сам мне и ответь. Ну, у меня зелья неплохо получаются, задумавшись, ответил он. Насколько неплохо, 6-7 курс варю стабильно, на 3-м-то курсе, это гораздо лучше, чем неплохо. Неужели еще один непризнанный гений, как Пандора? Вот твой ответ и твое оружие. Я действительно не собирался постоянно защищать парня, но дать совет, наладить связи, почему нет? Тем более если мне это ничего не стоит. Но как я им его подолью? Включи фантазию, постучал я себе по виску. Распыли из обычного распылителя, испари, трансфигурируй в пар. Тем более что не обязательно травить, можно сделать себя сильнее, быстрее, ловчее, красивее. Не хмурься так, девушки любят красивых спортивных парней, а не угрюмых подростков с сальными волосами. Да и можно в конце концов сварить любовное зелье. Это не настоящая любовь, буркнул он. А кто сказал, что это для твоей Лили? Ослабь зелье и улучши их отношение к себе. В общем, все зависит от тебя, маг побеждает умом, а не кулаками, сказал маг, который руками избивал Василиска. Мда, иногда было бы неплохо следовать собственным советам. Спасибо, на развилке мы разошлись. Он к себе в гостиную, а я в Вавилон, составлять контракт учителя и ученика. На самом деле ученика, пусть и неофициально, может брать кто угодно. И я уверен, что смогу сделать из девушки мастера чар. А если не получится у меня, то заплачу и найму другого, да хоть того же Флитвика. Хм, можно же совместить приятное с полезным и вместе с Пандорой к нему сходить. Хал, вспомнил я, что там с рабами Гонта. В субботу на приеме у Блэков у них намечается собрание, но они сами не знают, попадут ли на него. Поэтому я вам пока и не говорил. В субботу, да, не думаю, что это просто совпадение. Ясно, а с нарциссой, ты ее обрабатываешь? Я подключился к ее магокагитатору, но она пока не особо ему доверяет. использует для мелкой работы, вроде записи конспектов и решения задач. Ну, это было неудивительно. Это для меня прошел почти месяц времени, а для остальных всего 3 дня. Надо бы поменьше в Вавилоне под ускорением сидеть, а то состарюсь, а школу так и не закончу. Про контракт слышал, уже сделал предварительные наброски. Хорошо, а насчет домовиков как? Тоже готово, ритуал получается гораздо проще, чем у вас, и энергии требует меньше, так что его можно провести в Вавилоне. Скоро буду, эх, сколько дел, и они только прибавляются и прибавляются. Тинки, Рина, даю вам последний шанс отказаться. Я не хочу вас принуждать пойти, по сути, на изменение вашей расы. Нет, я вам приказываю как сюзерен сказать мне, если вам этого не хочется, все же не хотелось получить потом недовольных мной услуг с естественной магией. Мы благодарны хозяину за то, что он принял недостойных нас и решил сделать своими слугами. Мы недостойны стать подобными древним, упал мне в ноги Тинки. Мы не заслужили такую честь. Сделала то же самое Ирина. Хал, может ты мне объяснишь, что происходит? Поинтересовался я, так как не ожидал такого благоговения. В книгах Хогвартса я нашел упоминание, что мир домовых эльфов был населен когда-то настоящими эльфами, которые и создали домовиков. Но они ушли в другой мир еще в незапамятные времена, а своих слуг оставили в умирающем мире. Взяв за основу ваше и Доротея тело, я сделал подобие эльфов, передо мною появилась иллюзия идеальных мужчины и женщины с заостренными ушами, настолько идеальных, что они вызывали некое отвращение своей неестественностью. Так вот как значит выглядели настоящие эльфы, как-то неприятно на них смотреть, свойство человеческой психики отторгать все похожие на человека, но не совсем точное. Хал, ты перечитал книг по психологии, но, в общем-то, ты прав. Поправь их, чтобы они были хоть чуточку естественнее, мои предпочтения ты знаешь, и все-таки удивительные мы создания, люди. Можем видеть красоту и в животных, и в насекомых, и змеях, но стоит увидеть кого-то слишком похожего на нас, например, покойника, и возникает чувство отвращения. Более того, это касается даже идеальных людей. Мы просто не способны вообразить себе идеального человека, нам будет казаться всегда, что где-то внутри он прячет какую-то ужасную тайну, потому что мерим всех по себе. Так лучше, на этот раз передо мной была пара из очень красивых, пусть будет эльфов. На меня и Доротею они были похожи как родственники, похожи друг на друга, ну или вейлы. То есть сходство есть, но не одинаковы. Да, гораздо. Что нужно для схемы? Ваша, повелитель, или хозяйки Доротея кровь, черный мел, достаточное количество плоти и 4-элементный восьмиугольник. Последний представляет собой восьмиугольник с насыпанной землей, горящим огнем, плошкой с водой и просто пустое место, символизирующее воздух. Доротея, слышала, что Хал сказал. «Поделишься своей кровью?» – спросил я, доставая кроветворное. Благо, что у Медичи оно приятное, а не со вкусом протухших носков. С этим мастером зельеварения мы договорились перемещать товары маленьким исчезательным шкафом, который стоит у нас дома. По сути, это маленький многомерный карман с 2 выходами. Теперь, если мне что-то нужно, я кладу яблоки и отсылаю их со списком зелий. Если ему чего-то не хватает или надо доплатить, он присылает мне ответную записку. Все очень просто. Хм, если Северус хорошо себя покажет, можно будет отправить его к Медичи на обучение, который, к слову, благодаря мне скоро подберется к званию магистра, которое никто не получал в Европе уже лет как 200. Так что мои заказы он выполняет в первую очередь и готов делать даже шумерские рецепты под расписку о неразглашении. Контракт на это у нас и так заключен благодаря Блэку. Эх, где же ты теперь, учитель? А это не больно? Спросила она меня, выглядывая из-за угла, где подслушивала. Причем зачем ей это, учитывая, что я сейчас не скрываю свои мысли, мне решительно непонятно. Нет, я чарами обезболю. Тогда я согласна, но только ради Тинки Ирины. Погладила она домовиков, которые вообще расплакались. Хорошо, но сначала выпей зелье, мы только недавно плотно поели, так что строительный материал для восстановления у нас будет. Обезболив анестетиусом руку отвернувшейся Доротеи, я сделал на вене небольшой разрез, через который вытянул палочкой миллилитров 500 крови. Со мной же было проще, моих способностей в волевом метаморфизме хватало для самостоятельного обезболивания и выдавливания крови через раскрытую вену. Выглядело, правда, это мерзко, но, что поделать, я тот еще брюзга. Далее, сгустив нашу кровь до объема практически капли, я закрыл их трансфигурацией в металлические шарики и закинул в хранилище. Пока что они не понадобятся. Далее приступил к собиранию пазла из переносного ритуального круга, натаскал земли, воды, созданная магией не подойдет, разжег лампу с маслом. «Говядина подойдет?» – спросил я у Хала, чисто для перестраховки, ведь и так знал ответ. «В принципе, плоть нужна только как источник строительного материала. При желании его можно набрать из отдельных элементов, но это просто лишняя работа. Свинина бы лучше подошла, она ближе по строению, но говядина подойдет». Вытащив тушку теленка из сумки с расширенным пространством, я отошел и поглядел на дело рук своих. Круг был всего 2 метра в диаметре, но заполнен множеством рун, так как содержал в себе матрицу будущего облика Тинки, Урины, соответственно, круг был другой. Ну и мне, как магу, проводящему ритуал, нужно держать в голове все строения, которые мне показал мыслеобразом Хал. Он научился этому фокусу, перейдя на средний уровень. Тинки, раздевайся и ложись в центр. Да, хозяин, ушастик щелкнул пальцами, и его одежда пропала, показывая откровенно уродливое с точки зрения человека тельце, будто труп морщинистого ребенка, раздувшийся в реке. Впрочем, что я знаю о домовиках, может они считают себя эталоном красоты, хотя их преклонение перед эльфами, а потом и волшебниками, говорит об обратном. Ну, что же, я захрустел пальцами, доставая свою кровь. Приступим. Сам ритуал не сказать, чтобы был прост или сложен. Да, он был сложнее обычного, но и я набрался опыта. Нужно было привязать матрицу, изменить тело по ней, не давая матрице рассыпаться, для этого и нужно в точности знать образ. Метаморфу легче, мы уже привыкли менять свое тело, а вот поменять тело в первый раз, да еще и чужое, которое инстинктивно сопротивляется любым переменам, это та еще задачка. Благо, что энергии рядом с теперь уже холом полно, так что это вопрос концентрации, опыта и воли. Сейчас я занимался, по сути, биомагией, которая от метаморфизма тем и отличается, что меняешь других, а не себя. Кровь же нужна чисто как якорь изменений, чтобы астральное тело изменилось вслед за физическим. Наконец, когда все закончилось, я выключил истинное зрение и увидел перед собой лежащего голого эльфа. Все запомнило? Спросил я у наблюдавшей за ритуалом Доротеи. «Это сложно», — ответила она мне. «Научишься, но потом, пока тебе еще рановато таким заниматься», — она приуныла, и я решил ее поддержать. «Зато в гербологии и флористике тебе нет равных». «Правда?» — просияла она. «Правда, правда. Ну, что же, отдохну немного, и с Риной решим вопрос». С Риной было то же самое. Ее уродливая для меня оболочка поплыла, и через 5 минут работы превратилась в ослепительную эльфийку. Туша коровы изрядно исхудала после подобных метаморфоз, но у меня их много как для готовки, так и для ритуалов. Снова отдохнув пару часиков, которые я лениво провалялся на пляже, рассказывая Доротее разницу между материализацией, трансфигурацией и трансформацией, я с готовым контрактом отправился на обед в большой зал, успев к его концу, когда кроме Пандоры за столом остались только Ксена и еще пара человек. «Я знал, что ты придешь», — снова сказал странную фразу Ксена. «А я знал, что ты это скажешь», — поддел я его, впервые увидев изумление на его лице. «Пандора, ты готова? Держи контракт и внимательно его прочи». «Все, готово?» Она тут же его подписала кровавым пером, которое выхватило у меня из рук. «С таким характером ты долго не проживешь», — прокомментировал я, так как только сейчас она стала читать контракт. Ничего сверхсекретного в нем не было. Не разглашать моих секретов, не учить без моего разрешения тому, чему я ее обучу никого, кроме своих прямых потомков, то есть детей. Слушаться меня как учителя и тому подобное. Стандартный контракт учителя и ученика. С моей же стороны всего 2 обязательства. Выучить Пандору на мастера чар и оставить при этом ее живой и относительно здоровой. Относительно, потому что наказание и испытание ученика проводится на усмотрение учителя, могут понадобиться спарринги, опасные эксперименты, да она банально простудиться может, и что, мне откат ловить, так думали и другие наставники, берущие себе учеников. «Ты провидец?» – спросил меня Ксена. «Не дай, Мерлин, лучше сразу себя кокнуть или как минимум языка лишить, и это не шутки». Это прямая инструкция Лираха в случае встречи с провидцем. Для этого не нужно быть предсказателем, Ксена. «У вас сейчас какие уроки?» «Чары», — ответила мне довольная, будто выиграла миллион галлеонов, Пандора. Вот и отлично, пошли на них вместе. Уже после уроков я вместе с Флитвиком устроил возле Черного озера спарринг, который пришли посмотреть не только Ксена с Пандорой, но и половина факультета полугоблина. Отчего, с одной стороны, пришлось занизить мои способности, но, с другой, мы устроили совместный урок по дуэлингу и отлично провели время, так как кто-то додумался вызвать домовиков, которые накрыли нам перекус. Закончил я день помощью Минерве, как и обещал. Третий день в Хогвартсе был насыщен на события, но крайне плодотворен. Примечание к части. Если кто не видел, мои новые миники по Поттеру. https://fitzboek.net/react/9094 https://fitzboek.net/react/9812864 https://fitzboek.net/react/9800/2867 Часть 48. 4 сентября 1973 года. Утро началось с того, что вернулись четверо Доппелей из комнаты по желанию. С собой они принесли три сумки. В первую складывались ценные, но не магические вещи, которые можно восстановить и продать, такие как книги, драгоценности, записи и так далее. Во вторую собирались неопасные и четко определенные по назначению предметы. В третью же сбрасывались откровенно опасные, проклятые предметы, те, чьи свойства выяснить не удалось. Откровенный же хлам и мусор, которого оказалось подавляющее большинство, был оставлен. Может, кому пригодится потом, костер разжечь, например. Никому сообщать о находках я не стал. Какой смысл? Просто так отдать все директору? Может, мне и тушу Василиска ему подарить, и чемодан, где артефакты лежат? Нет, если я найду четко определяемые родовые артефакты, то исследую и верну их обратно в комнату, потому как объяснять, где я их нашел и почему я не вор, у меня желания нет. За каждым из Доппелей следил Хал, а потому у него я и спросил, а точнее у твердой иллюзии дворецкого, которую я помог ему создать. Очень уж хотел мой вассал себе тело. Хал, что-нибудь среди найденного выделялось наиболее сильно? Поинтересовался я, правда, не особо надеясь найти сокровища среди свалки. Кинжал из, предположительно, адамантия и диадема, своим видом очень похожая на диадему Равенривенкла. К сожалению, кинжал проклят, а диадема очень похоже, что внутри нее находится кусок чьей-то души. Он чуть не перехватил контроль над одним из Доппелей, ошарашил меня Хал. Нет, определенно, это школа естественного отбора. Если выжил среди древних чудовищ и проклятых артефактов, то молодец, ну, а если нет, то значит оказался слабаком. Это какой же изверг испортил легендарный артефакт? Его можно восстановить? Сам артефакт не испорчен. Если вытащить душу и переместить в другое хранилище, то от остатков и ее влияния можно будет вычистить. Но это будет непросто, как будто у нас вообще когда-то было просто. Флорентина, позвал я Рену, решил дать им нормальные имена, а то как-то не солидно же, эльфы с такими простыми именами. Да, господин, передо мной с хлопком появилась красивая девушка с пучком светлых волос, которые не скрывали заостренных ушек, и в римской тоге, с восторгом и вниманием смотря на меня. Хотя я мог приказать ей хоть голой ходить, но я же не железный, если не на ней, то на Доротее сорвусь. И так титаническими усилиями удалось уговорить тогу надеть, убеждая, что это не одежда, так как они думали, что я их выгнать хочу. А после преображения они меня начали считать не просто хозяином, а чуть ли не богом во плоти. Подготовь мастерскую к работе, разбуди Доротею и приготовь ей завтрак. Будет сделано, господин, счастливо улыбнувшись, она с поклоном исчезла. Бейрер, как для эмпата, мне тяжело находиться рядом с домовиками, они реально чуть ли не оргазм ловят от того, что я им отдаю приказы. Себастьян тренируется? Спросил я у Хала. Да, вошел в пространство с ускоренным временем, довольно неудобно постоянно менять коэффициенты целого мира. Поэтому, расширив дом, я сделал отдельную большую и защищенную комнату с ускоренным временем. Правда, пришлось решать проблемы с отводом тепла, питанием, сном и рециркуляцией воздуха, но подобное я уже делал, так что сложностей особых не было. Зато именно благодаря этому мои эльфы теперь разговаривают как нормальные люди, не бьются головой об стену и знают не только свою эльфийскую магию, но и человеческую изучают. Причем палочки им не нужны от слова совсем, все равно что костыль здоровому предложить. Вскоре вниз спустилась сонная Доротея и, позавтракав, не спросила меня, нет, скорее твердо сказала: «Я хочу с тобой сегодня пойти в школу. Ты же понимаешь, что я не могу с тобой пойти. Как я объясню твое нахождение там? Скажи, что я твой фамильяр, Доротея, я...» И тут она меня поставила в тупик, потому что надула губки и обернулась феей, очень знакомой феей. Нет, я понимал, что Доротея и есть моя Пикси, чувствовал ее, но почему-то считал, что она поменяла свою видовую принадлежность, переродившись. А оно вот как получилось. «Влад, ты меня слушаешь?» Преобразилась она обратно и начала меня тормошить. «И почему ты улыбаешься?» «Да так, накатило что-то, сгробастал я своего фамильера в объятия. Так я могу быть с тобой, ты всегда будешь со мной, девочка моя». Наконец-то придя в себя, я пошел разбираться с артефактами, хотя желания уже особого и не было. Но оставлять дела на потом я не привык. Фамильера пришлось оставить, потому что при работе с опасными артефактами себя бы защитить, не то, чтобы окружающих. Поднявшись на второй этаж, я наложил на себя комплекс защитных чар, надел зачарованный кожаный доспех из драконьей кожи, артефакты и сказал Халу: «Включи режим пространственной изоляции. Вы уверены? Тогда я не смогу вам помочь, и вы сами не сможете быстро сбежать. Зато на весь остальной пузырь и дом, чтобы внутри артефактов не было, не повлияет». «Выполняю, господин». Я не стал говорить своим слугам, чтобы перестали называть меня господином, ведь они реально мои вассалы и субординация должна быть. С другой стороны, я и так отношусь к ним нормально, а понебратство скорее приведет к тому, что я буду чувствовать себя неловко, приказывая друзьям. Нет, в отношениях начальник, подчиненный излишняя дружественность ведет обычно только к тому, что подчиненные начинают себе позволять лишнего и перестают слушаться начальника. Работая в музее, я уже подобное видел. Из сумки артефакты я доставал исключительно чарами, телекинезом, а если от них стоит защита, то руками допили. Вот и сейчас я сидел в кресле мастерской, а передо мной за куполом защитных чар работало 3 допиля под моим контролем. Первым пал выбор на что попроще, на проклятый кинжал, хотя по длине это был скорее обоюдоострый нож с лезвием длиной в 15 сантиметров, а вместе с черенком – 25. Держать его взрослому человеку было бы неудобно, слишком мала и тонка рукоять, а вот ребенку или гоблину вполне нормально. О том, что клинок принадлежал носатым карликам, говорило и клеймо клана Рагнак, кузнечного клана гоблинов, ныне уже истребленного. Видимо, во время одного из восстаний гоблинов они напали на Хогвартс, так как кроме кинжала было множество гоблинского оружия, правда из обычных материалов: серебро, сталь. Проклятие, наложенное на кинжал, мне было неизвестно, а потому один из допилей достал из сумки мыши и кинул ее на кинжал. Бедная мышка тут же сгнила, оставив лужицу вонючей гнили. Гниение плоти – самое мерзкое проклятие, о котором я только читал. Впрочем, избавиться от него можно несколькими способами: распутать заклятие, развеять его или истощить. Первое подошло бы, если бы я хоть раз имел с подобным дело, а ошибка тут может стоить дорого. Второе работало бы с незакрепленными рунами чарами, а тут, увы, иной вариант. А третье – окружить его барьером, выкачивающим ману, и закидать живыми существами. Третий вариант мне подходит больше всего, так как мышек хоть и жалко, но магия требует жертв. Тем более, что зачарование и так почти само иссякло. Где-то на 20-й мышке чарам стало плохо, и одна мощная финита Максима, усиленная моей палочкой, добила чары. Но я еще несколько раз руками допилей прошелся отменяющими чарами по кинжалу, а потом очищающими от всяких эманаций. Только после этого один из двойников взял кинжал в руку. Впечатляло, что он до сих пор острый, и само лезвие выглядит как новое, тогда как рукоятка иссохлась и почти развалилась в руке. Я тут же взял с клинка матрицу адамантия для трансформации металла. Что такое адамант? Это металл, который зарождается только из плоти богов за миллионы лет. Он настолько же редок, как и могуществен, и способен убить и разрезать кого и что угодно. Но найти его – непосильная задача даже для сильнейших магов. А потому алхимиками был синтезирован адамантий, имеющий физические свойства адаманта, но не магические. То есть он прочен, прочнейший металл на планете, который можно создать, но богов не убивает и не режет все на свете. Один этот кинжальчик стоит целое состояние, а гоблины меня прикончат, если узнают, что он у меня. Круче только меч Годрика Гриффиндора, который кроме зачарования и рун Равины, по слухам, был слит с душой неизвестного существа, благодаря чему стал разумным артефактом. Но главное для меня не это, а матрица металла, которая нужна для трансформации и материализации различных вещей по шумерскому варианту. Сами шумеры трансформировать адамантий не умели, только синтезировать с помощью философского камня. Ведь нужно изменить или создать не только физическое, но и астральное тело металла для его получения. Но тут приходит на помощь достижение современной магии, вечная трансфигурация, которая фиксирует трансформацию на столь долгий срок, что астральное тело подстраивается под нее. Примерно такой же эффект использовался в трансформации тела домовиков. В общем, я был рад, что не придется идти к гоблинам или алхимикам и платить им целое состояние за пару грамм адамантия. Да и то они могут просто не продать мне его. Однако, пока что я отправил кинжал в личное хранилище и приступил к диадеме. Стоило только достать, я не побоюсь этого слова, чудо ювелирного искусства, как наслаждение от красоты было смыто слабеньким, но постоянным ментальным давлением, а также черногнилостной кляксой, заморавшей диадему в истинном зрении. Сам же артефакт был в виде серебряного орла с крыльями, украшенными алмазами, которые переходили в обод, а вместо груди был огромный сапфир. Под грудью орла была подвеска из еще одного сапфира и голубого алмаза. По всему ободу и нижней части крыльев на староанглийском была надпись, которая была девизом Равины: «Ума палата, дороже злата». С обратной же стороны были выгравированы цепочки рун. Даже если не брать во внимание историческую и магическую ценность, она бы стоила безумно дорого. А ее свойства, ускорение мышления и прояснение мыслей, говорят о ментальной природе артефакта. Кроме чужой души и изначальных чар, на артефакт крайне грубо были наложены чары неразрушимости. Не шумерские, а современные, но которые в совокупности с сопротивляющимся разрушению крестражим создают связку, которую не так-то просто уничтожить. И еще сложнее вынуть душу, не разрушив артефакт. Но мне придется это сделать, так как без этого не получится снять чары. Так что, держа ментальные щиты, я прогнал диадему через несколько диагностических кругов и чар. По итогу могу сказать, что Равина гений. Ее артефакт также разумен и сопротивляется как может огрызку души темного мага, а, значит, еще не все потеряно. Это хорошая новость. Плохая же в том, что просто снять чары будет недостаточно, нужно будет еще и подселить какое-то существо. Впрочем, если там дух разума, то все гораздо проще. Передав все сведения Халу, я пошел на завтрак с Доротеей в форме феи на плече. Уже на подходе к большому залу на меня стали оборачиваться все, кто видел Фику. А уж в самом зале мне чуть ли не отбиваться пришлось от малышни. «Ух ты, а это у вас фея?» «Да», — спросила меня первокурсница Ривенкла. «Да, это фея», — ответил я. «А можно ее погладить, Пикси?» Я так решил называть ее на публике, чтобы потом никто не связал ее с Доротеей. Эх, если бы она раньше научилась превращаться, тогда не было бы проблем с ее легализацией. А теперь, наоборот, проблема в том, что Доротея уже легализована. «Ты хочешь, чтобы девочка тебя погладила, Пипи?» «Да, в этой форме она все равно не может говорить, зато колдовать – вполне». Фея перелетела с моего плеча и поцеловала девочку в щечку, и та из-за этого покраснела. «Думаю, ты ей понравилась», – засмеялся я, направляясь к столу Ривенклей, подходя к своей ученице. «Пандора, подойдешь сегодня после ужина к дверям моей комнаты, ты покажешь мне морщерогого кизляка, или возьмешь в это рабство сексуальное?» Парочка человек подавились, еще с десяток захихикали, остальные откровенно ржали. «Может, она прикалывается?» «Нет, к твоему сожалению. Учиться будем», — ответил я. «Твоя фея», — Лавгуд поднял на меня свой взгляд, блаженно улыбаясь. «Она странная, она троица. Ксена, ты опять ел те грибы?» Начала отчитывать его Пандора, а я ушел от греха подальше от этой парочки, пока мозги еще целы. На этот раз был черед хаффов, с которыми я весело провел завтрак. Доротея же летала по всему столу, угощаясь сладостями, которыми ее с радостью кормили. Я опасался, что ей навредят, а потому нагрузил артефактами сверх меры. Да и в нее еще попробуй попади. А я же думал насчет набора сторонников. Пока что вот так сразу и не скажешь, кого из учеников я могу завербовать. Точнее, могу хоть всех, достаточно показать хоть малую толику своих возможностей. А вот нужны ли они мне все, загадка. Если в первую очередь поставить верность и силу, то лучше к вейлам и оборотням сходить. Те за свободу, нормальную оплату труда и безопасность будут готовы и вассальный контракт подписать. Об этом стоило подумать, но позже. После завтрака, отправив сообщение Медичи о том, что у меня есть туша древнего Василиска и спросив, не желает ли он ее купить, а также знает ли он хорошего мастера, который может правильно раскроить и обработать кожу Василиска, я отправил с десяток клонов в тайную комнату и запечатал ее от греха подальше. Вряд ли там еще один Василиск найдется, но мне и одного хватило, чтобы начать перестраховываться еще больше. А пока те под командованием Хала исследуют комнату, я отправился на уроки. Надо же хоть когда-то на них появляться, верно? А чтобы совместить неприятное с полезным, я пошел на уроки седьмого курса. Мистер Пирс поприветствовала меня сухо Септима Вектор, когда я вошел в дверь кабинета нумерологии. Я рада видеть, что вы наконец-то заинтересовались уроками, но разве вы не ошиблись курсом? Директор сказал, что ученики по обмену могут посещать любые занятия. Я решил посетить ваши, так как мне сказали, что вы замечательный учитель, ответил я на это. Что же, тогда садитесь и не мешайте. Если возникнут вопросы, подойдете после уроков, так как занятия я провожу не лично для вас. Я коротко поклонился и отправился искать себе место. Седьмые и шестые курсы имели в своем составе примерно в два раза меньше учеников, так как не все продолжали обучение после пятого. Более того, чтобы ходить на и без того не пользующиеся популярностью уроки нумерологии и рунологии, нужно иметь по ним оценку как минимум выше ожидаемого. Это приводит к тому, что их посещают только те, кому они нужны для профессии. Целители, ликвидаторы заклятий, составители чар, артефакторы и ритуалисты. Нумерология была смесью обычной математики, мистических значений цифр и геометрии. В составе с астрономией и рунологией они составляют основную тройку ритуалистики. Хотя астрономией можно пренебречь, увеличив количество вкладываемой энергии, какой смысл ждать полгода, чтобы уменьшить затраты ритуала на треть, например, разве что ритуал крайне энергозатратный. Тут главное отслеживать затмения, парады планет, дни равноденствия, солнцестояния и некоторые праздники вроде Самайна, так как в эти дни затраты некоторых ритуалов становятся непомерно высоки, а другие можно сделать вообще случайно. Так вот, вернемся к классу, в котором был не спаренный урок, а счетверенный со всех курсов. Меньше всего было людей из Гриффиндора, я увидел только одну девушку, а больше всего, с Ривенкла, целых пять человек. Слизеринцев было трое, и среди них я увидел одиноко сидящую нарциссу, к которой подсел. «Зря вы сюда сели», — ответила мне тихо девушка. «Почему? Тут занято», — поинтересовался я, краем уха слушая лекцию Септимы о значении трехзначных чисел. «Нет, но последний раз, когда со мной сел парень, в общем, его потом нашли избитым». «О, так ваш жених ревнует, скорее заботится о своей чести», — холодно ответила она, но вот эмпатия говорила, что она фыркнула, а глазами она вообще следила за Доротеей, но не решалась показать, что она ей интересна. Не знал, что у Малфоев есть честь, я думал, они ее продали гоблинам подороже. Есть такая байка, что Малфой хуже гоблинов в плане наживы и выгоды, и неспроста. Приехав вместе с Вильгельмом Завоевателем тысячу лет назад в Британию, они были по большей части торговцами, и этим же занимались в Англии. По сути, свой титул аристократов они где купили, платя нехилое приданное, чтобы породниться со знатными, но обнищавшими семьями, а где добились его интригами. Не зря Малфой, в прямом переводе вероломство. Девушка еле сдержалась от того, чтобы не прыснуть со смеху. «Мистер Пирс, я вам не мешаю соблазнять чужую невесту?» — иронично спросила у меня Вектор. «А вы хотите помочь? Если бы вы принадлежали какому-нибудь факультету, я бы сняла с вас баллы. Но так как вы все-таки ученик по обмену, я задам вам вопрос. Какое число лучше всего подходит для ритуала зачатия, если мужчина родился 15 мая, а женщина 4 ноября, смотря в каком году? Если високосный, то 3 июля, а если обычный год, то 8 апреля. Правда, учитывая существование зелий зачатия и таких же чар, я не понимаю, зачем такие сложности нужны сейчас. Вот раньше с этим у магов были проблемы, особенно если один из партнеров гораздо сильнее другого. Девушка из Гриффиндора покраснела, пара слизеринцев хмыкнули, а вот ривенкловцы внимательно записывали. «Признаюсь, я хотела вас смутить. Каков ваш уровень в нумерологии?» «Реакцию Исаака Якова просчитываю верно в 9 из 10 случаев. Есть такое мерзкое зелье, которое реагирует вообще на все, что угодно, включая дату, время начала реакции, температуру, даже малейшие дуновения ветерка. Само зелье, по сути, бесполезное, но служит лакмусовой бумажкой для зельеваров и нумерологов. Очень неплохо, коли вы не врете. Садитесь и не мешайте больше, пожалуйста. Извините, я сел, но молчать не стал, наложив на нас один интересный барьер. Мы все слышали, а вот нас, никто. Надо было сразу так сделать. Как вам мой подарок? Кивнул я на обруч на ее голове. Признаться, он удивителен. Цисси может все то же, что и я. Цисси. Я так назвала духа в вашем магакаге, кристалле. Мда, сложноватое название я придумал, но мне нравится. Более того, ваша цисси будет развиваться. Я начал рассказывать о возможностях кристалла, чтобы она побыстрее начала делать для меня рекламу, в первую очередь среди блэков. Ведь одно дело кинуть полукровку, а другое – выгоду для себя. С темы кристалла я плавно перешел на разные интересные истории, подкрепляя это аурой Вейлы, закрепляя и усиливая уже достигнутый эффект. К сожалению, я пока не знал, как подступиться к Регулусу. Будет крайне странно старшекурснику общаться с второкурсником. А вот с нарциссой таких проблем нет. В общем, мы так увлеклись разговором, что вместе с ней вышли из кабинета, встретившись лицом к лицу с Люциусом. «Добрый день, мистер Малфой», — улыбнулся я ему, чем только больше начал раздражать. Вообще, расшифровав матрицу нарциссы, я выяснил, что Люциус относится к ней как к дорогой вазе. Боится разбить, гордится ею, но для него она не более чем вещь. Показатель статуса, выгоды от дома Блэков и будущая мать его наследника. Не более и не менее. Вполне обыденная ситуация в семьях чистокровных, где после или между родов жены аристократов ведут праздную жизнь, занимаясь разрешенными увлечениями вроде верховой езды, вязания, шитья, посещения приемов. И это несмотря на то, что есть семьи с полным матриархатом, где де-юре глава мужчина, а де-факто, яички этого мужчины крепко держит в руках женщина. По слухам, у Блэков сейчас именно такая ситуация, ну или приближенная к ней, глава Орион, но, по сути, его жену Вальбургу боятся и уважают больше. «Нарцисса, дорогая, мы можем поговорить?» Надменно проигнорировав меня, он обратился к девушке. «Эх, не повезло вам с женихом, он еще и глухой», — ответил на его выпад я. «Может, я откровенно и нарывался, но мне именно это и было нужно, официально показать силу. Потому что если я буду ходить и всем показывать свои способности, меня сочтут выпендрежником. Да и просто Люциус мне не нравился. Гонору много, но чего он добился сам? Родился в нужной семье, у меня прекрасный слух, просто слова разных. Отродий, я предпочитаю пропускать мимо ушей». Он отмахнулся ладонью от сердито жужжащей Доротеи и очень зря это сделал, так как его тут же отбросило на 2 метра, кисть раздробила, а руку сломала в 3 местах. Я же говорил, что защитил своего прелестного фамильера. И это мне говорит человек, которого уделала фея, покачал я головой, разжигая в Люциусе обиду, гнев и чувство унижения. Мне не нужно, чтобы он потом успокоился и гадил мне только из-под тишка. И я дождался. Сняв белую перчатку со здоровой руки зубами, он бросил ее мне в лицо. «Я вызываю вас на дуэль за нанесенную мне обиду и оскорбление. Выбирайте место, время и оружие. В школе дуэли запрещены. В эту субботу на приеме у семьи Блэк вас устроит оружие, любое, кроме защитных артефактов. Таким образом, Люциус не придет в каком-нибудь родовом доспехе, который я буду ковырять полчаса. Правда, и меня самого это ограничит в некоторой степени. Я вышлю вам приглашение, еле сдерживаясь от того, чтобы не наброситься на меня прямо сейчас», — ответил он. Нарцисса, как и полагается образцовой невесте, помогла ему встать. Правда, в данный момент она чувствовала жалость вперемешку с некоторым злобным удовлетворением. «Не надо, оно у меня есть», — ответил я и, развернувшись, ушел, поглаживая жалующуюся на Люциуса Доротею, которая показывала на него пальцем. Хотя на самом деле она радовалась хоть какому-то веселью, которого в Вавилоне не было. «Молодец, девочка, отлично сработала. Чем ты так его?» «Депульса приложила», — ответила она мысленно, сделав боевую стойку с миниатюрной палочкой, которую я для нее сделал, когда она еще была феей. «Моя школа», — похвалил ее я, отправляясь в свою комнату, насвистывая веселый мотивчик и выслушивая доклад Хала о тайной комнате. «Я вернулся на место недавно прошедшего боя с Василиском. Доппели восстановили повреждения, в особенности колонны, половину из которых в ярости разрушил змей. Да и в принципе прибрались. Убрали старую шкуру, мусор, кости. Вообще, с чарами восстановления все довольно интересно. Они разделяются на три типа. Первые восстанавливают предмет по астральному телу. То есть, допустим, разбил ты чашку, а ее астральное тело еще не привыкло к той форме, и благодаря этому собрать ее легко и быстро. Однако у них есть один большой недостаток: если астральное тело успело привыкнуть, оно просто не сработает. Вторые не совсем восстанавливают, а скорее внешне-косметически улучшают предмет по представлениям мага. То есть, по сути, это некий род трансфигурации. Таким пользуются, когда важно не восстановить, а скорее улучшить внешний вид или укрепить обветшалую часть. Так действуют чары Репаро. Третьи же современным магам практически неизвестны. Это чары из магии времени. Они именно что откатывают время для предмета, восстанавливая его в первозданном виде. Человека такой способ не воскресит, но может придать изначальную форму искореженному трупу. Нужно, чтобы сохранилась хотя бы его частичка. А потом уже можно и воскрешать, если душа в иной мир не успела отлететь. Именно первым и третьим способом пользовались мои доппели. То, что было разрушено недавно, починили чарами первого типа, что уже было повреждено, обновили магией времени. Благо, что эта магия на зачарованиях также не работает, а потому какие-нибудь древние ловушки она не вернет. Только после этого двойники принялись к тщательной диагностике всего и вся, не опасаясь обвала. Несмотря на то, что все было уже проверено, я, впрочем, не стал пренебрегать защитой себя и Доротеи, поэтому мы вошли в обновленную тайную комнату во всеоружии. «Тут красиво!» — воскликнула в восхищении мой фамильяр, приняв форму Вейлы. И я склонен был с ней согласиться. После починки освещения, уборки мусора и приведения зала к состоянию, близкому к новому, он проявил себя во всей красе. Во-первых, на самом деле колонны были облицованы малахитом. Просто за сотни лет он облупился и отвалился. На полу были плитки из мрамора, да и сама статуя Слизерина была сделана из этого похожего на слоновую кость минерала. «А что это за человек? Слизерин?» «Да, Доротея, это Слизерин», — ответил я ей. «Если он и умер, то уж точно не от скромности», — буркнула она. «Не могу с тобой не согласиться». Пока она с любопытством рассматривала и трогала голову Салазара с открытым ртом, я спросил у Хала, что нашел. По бокам от головы два выхода к запретному лесу, внутри нее самой лежанка Василиска с яйцом и несколько комнат. Жилое помещение, лаборатория, ритуальный зал, соединенный напрямую с источником Хогвартса. Но практически все разграблено, кто-то уже тут покопался. Даже живой портрет с мясом выдрали со стены. Не забрали только лабораторные записи самого Салазара. Видимо, посчитали их ненужными, так как, скорее всего, были уже готовые и проверенные рецепты ритуалов и чар. «Стоп, ты сказал лежанка с яйцом?» – удивился я. «Да, Василиск был самкой. У самцов ярко-красный гребень на голове. Ясно, а вот этот кто-то жадный на самом деле идиот. Так как зачастую путь к какому-то изобретению гораздо важнее, чем само изобретение. Ты все отсканировал?» «Да, сейчас перевожу на понятный вам язык». Салазар писал на кельтском наречии староанглийского со множеством специфических терминов и устаревших слов. «Так что сейчас я перебираю библиотеку Хогвартса для точного перевода». «Спасибо, Хал, что бы я без тебя делал?» — ответил ему я. «Тут безопасно?» «Да, я уже все проверил. Видимо, главной защитой был Василиск, или до нас уже все взломали. Как раз тот, кто все вынес, я и не думал осуждать того вора. Сам, по сути, тем же занимаюсь сейчас. Тогда я осмотрюсь». Лаборатория и жилое помещение представляло собой печальное зрелище. Пустые полки, стены, увидел я и место, где верхний кусок камня был вырван. Ничего ценного или представляющего интерес не нашлось. Еще одна комната была, скорее всего, зверинцем, так как там было множество проржавевших клеток. Пара складов так вообще представляли собой кучу давно сгнившей и высохшей органики. Так что даже непонятно, то ли тут еду хранили, то ли ингредиенты. Самым интересным был ритуальный зал, который даже без восстановления был в довольно неплохом состоянии. Скорее всего, где-то под ним и находится сердце Хогвартса, так как магистральный канал проходил совсем рядом. Ощущение было такое, будто рядом с высоковольтным трансформатором стоишь. Вроде и понимаешь, что током ударить не должно, а все равно страшновато. Именно здесь я решил провести ритуал привязки формы, но прежде необходимо было все-таки найти это загадочное ядро. Часть 49. Проход к ядру оказался прямо в ритуальном зале. Причем он никак не определялся и не сканировался. Просто Доротея, Летая по залу, вдруг заметила, что за стеной чувствует жизнь. Только разбив эту стену, он понял, что за крайне качественной иллюзией скрывался проход. Скрытый проход в тайной комнате, довольно каламбурно звучит. Только из-за того, что прошло много лет, между каменной дверью и стеной образовалась миниатюрная щель, через которую мой фамильяр и почувствовал растущие в сырости мхи. Проход представлял собой длинную витую лестницу в укрепленной рунами пещере. Естественно, сам я лезть не стал, а снова отправил Даппели. На глубине около 50 метров ниже уровня озера, если верить расчетам Хала, нашлась гигантская карстовая пещера, которую переделали в огромный зал. Он был украшен и по расцветке разделен на 4 четкие части. Красный гранит, синий мрамор, зеленый малахит и желтый янтарь. На этих фонах были выложены мозаикой символы 4 факультетов. Лев, орел, змея и барсук. В центре пещеры на мраморном постаменте находился расколотый обсидиановый шар. И не из простого обсидиана, а фрай. Активировав же истинное зрение через Даппеля, я почувствовал, как в глазах зарябило от количества чар, рун, а также сходящихся к центру и исходящих от него магических потоков. До самого вечера мои двойники добирались до центра, выверяя каждый шаг, но ловушек не было, вообще. Нет, это логично, если что-нибудь взорвется в сердце артефакта, все могут взлететь на воздух, но то, что их не было и на лестнице, напрягало. Еще больше напрягло то, что на обсидиане были следы старых подпалин и разрушений. То есть кто-то специально уничтожил или выпустил хранителя Хогвартса. Отсюда и отсутствие ловушек на пути, их все обезвредили еще тогда. Когда, зачем, почему? Я пока отбросил эти вопросы, так как они не были особо важны для меня. Важнее было другое. «Хал», — спросил я его, дожидаясь, пока придет Пандора. «Сегодня поужинал вместе с довольной приключениями Доротеей, поедая вкуснейшую еду Флорентины. Домовики в принципе готовят замечательно, особенно хогвартские, столетия практики играют роль, а уж если продукты первоклассные, так вообще язык можно проглотить, ты сможешь перехватить контроль над Хогвартсом. Я могу удаленно подключиться благодаря протеевым чарам к Хогвартсу. Но есть идея поинтересней», — ответил мне он. «Какая? Сделать Хогвартс вторым якорем и подпиткой Авилона. В таком случае у меня будет прямая связь и влияние на него. Но ведь тогда через Хогвартс можно будет попасть в Авилон, верно?» «Верно. Поэтому мы закроем единственный вход и скроем пещеру Фиделиусом». «Хм», — подумал я, — «странно, что сами основатели этого не сделали. Хотя, может быть, и сделали, да только последний хранитель умер, и чары рассеялись. Скорее всего так и было. А может быть, как раз хранитель и был тем, кто уничтожил сердце», — согласился со мной Хал. «Значит, так, остатки обсидиана Фраи собираем, может быть удастся восстановить его магией времени, а если нет, то разберем на артефакты. Хал, разрабатывай пока второй якорь и скажи, что для него нужно, а я...» В этот момент в дверь робко постучали. «Разберусь пока с Пандорой. У вас более сложная задача, господин». «Я знаю, Хал, я знаю. Принимаю огонь на себя. Привет, Пандора, проходи». Впустил я внутрь девушку в сиреневом легком платьице и таких же туфлях на низком каблуке. Во внеурочное время по школе можно ходить в чем угодно, но редко кто это делает, все же переодеваться довольно неудобно в таком большом и запутанном замке, а ходить на каблуках просто смертельно опасно из-за лестниц с исчезающей ступенькой. «Это твоя квартира, учитель, а я думала, что она будет больше», заходя и осматриваясь, спросила она. «Пойдем, я покажу тебе кое-что побольше». Тьфу, как не встречу эту девушку, всегда какая-то двусмысленность выходит. «Доротея, ты идешь?» «Уже лечу». Я увидел, как из кабинета вылетает моя фея, жуя печеньку, сделанную Флорентиной. «Да, не только я подсел на ее готовку. Только прежде я должен тебя предупредить. Все, что я покажу и расскажу, нельзя рассказывать никому, иначе потеряешь магию. Даже Ксина, и даже тебе, и даже мне. Я тебе больше скажу, мне в особенности нельзя рассказывать. Понятно?» «Хорошо», — серьезно кивнула она, и я подвел ее к шкафу с уже активированной дверью, где, не давая ей сказать очередную глупость, затащил ее внутрь. «У тебя дом в шкафу, скорее мы в другом мире», — не стал я пока объяснять ей подробности, слишком они сложны. «Флорентина». «Да, господин», — Появилась передо мной эльфийка. Отведи гостью наверх и найди ей более подходящую для тренировок и экспериментов одежду. Уровень защиты не менее 3-го. Будет сделано, господин. Она вместе с Пандорой отпарировала наверх. Себастьян. Да, господин, передо мной появился красивый стройный блондин с заостренными ушами. Одет он был в римскую тогу и золотой венец на голове. Бывший Тинки преобразился настолько, что я сам, бывает, забываю, что они были домовыми эльфами. И дело тут не столько во внешности, сколько в поведении. В ускоренном времени Тинки пробыл почти целый день, что равняется полугоду реального времени, за который Хал его вымуштровал. Флорентина пробыла там меньше, но и ее очередь придет. А там, глядишь, и одежду нормальную носить будут. Подготовь тренировочную комнату к длительному пребыванию там 3 человек и практике чар. Ускорение 1:1000. А то я боюсь, что если лично не проконтролирую свою ученицу, она вскоре убьется. Заодно и Доротею подтяну. Хорошо выглядишь, признался я, увидев Пандору в обтягивающей кожаной боевой форме. Между ног трет, пожаловалась она. Ничего, привыкнешь, мне кажется, у меня дернулся глаз. У меня нет времени обучать тебя классическими методами, потому что тебе нужно ходить на уроки, делать домашние задания, общаться с друзьями и так далее. Поэтому мы проведем его в комнате с ускоренным временем. Все ясно? Все. Вопросы есть, а должны быть, она меня с ума точно сведет. Любой другой человек уже засыпал бы меня вопросами, как это возможно и где мы находимся, а она будто воспринимает это как должное. Правда, следующая ее фраза вернула мою веру в нее. Ты ведь учитель, все сам расскажешь. Тогда пошли. Комната в подвале была не совсем комнатой. Это было выделенное пространство, которое можно структурировать, как угодно. Так сказать, модульная структура, к которой можно присоединить что угодно. Представляла она собой бесконечно длинный коридор с одинаковыми дверями. В данный момент открыть можно было только 5 комнат. Мою, Доротей, Пандоры, мастерскую и полигон. Все здесь созданы трансфигурацией, так что не надо бояться разбить что-либо. Именно это я и рассказал Пандоре. Погоди, ты что творишь, Видя? Как она замахнулась палочкой на свою кровать, остановил ее я. Ты же сказал, что можно все ломать, удивилась она.